Смирение – это не значит считать себя ничтожеством. Это значит поменьше думать о себе. Си Джей Льюис. Часть четвертая. Когда все идет не по плану. Глава тринадцатая. Что бывает, когда социальный компас дает осечку? Отгадайте загадку. Что мы все обожаем давать, то ненавидим принимать. Правильно, непрошенный совет. А вам приходилось давать советы, которых никто не просил? Ну, скажите честно. Да, конечно. Да, мы не восседаем за кафедрой, читая людям лекции и уча их жить. Но все же мы вносим предложения и делаем замечания о том, кому и как следует поступать, не задумываясь, чего на самом деле хочет или в чем нуждается объект наших поучений. Не нужно непрошенных советов. Негласное правило советов и предположений гласит: важно не ваше мнение, а то, как люди его воспринимают. Иными словами, не важно, сколь добры ваши намерения. Непрошенный совет всегда раздражающая грубость, вторжение в личное пространство, и мы считаем, что советчик нами манипулирует. Непрошенные советы бывают прямыми и однозначными, а бывают очень тонкими. Они могут быть безболезненными и оставаться без последствий, но также могут показаться признаком пассивной агрессии или снисходительности с вашей стороны. По иронии, считая, что нам лучше знать, в какой ситуации оказался человек, мы тут же прекращаем его слушать, и любой эмпатии приходит конец. Здесь имеет место определенный перекос. Большинство из нас вовсе не желают, чтобы собеседник говорил не с нами, а о нас, и указывал, что нам делать, а сами то и дело так поступаем по отношению к другим. Вторгаться собственными идеями и мнениями в чужую вселенную – признак невежливости и высокомерия. Подобное поведение несет на себе налет этакого превосходства, поскольку все выглядит так, будто советчик знает, как правильно, а тот, кому дается совет, получается личность невежественная, беспомощная или вечно совершающая ошибки. Ух, как это раздражает! Правила этикета и хорошие манеры требуют понимать нашу основную цель в разговоре – установление связи и налаживание контакта. Мы не должны поучать, помогать, направлять или читать проповедь, дабы собеседник узрел свет и увидел, наконец, истину. Разговаривайте с этой позиции, если хотите, чтобы люди заскучали и отстранились от вас, даже если громогласно не возвещаете «Советую тебе». Кстати, если человек рассказывает вам о своих проблемах, это еще не значит, что он просит у вас совета. Редко кто попросит вас научить его уму-разуму или найти за него решение. Почти всегда с нами делятся проблемами потому, что хотят быть услышанными и понятыми. Хотят, чтобы их приняли и поддержали в трудную минуту. Именно это, а не добрый совет, помогает им самостоятельно справляться с жизненными вызовами. Так много хороших отношений было испорчено под действием неуловимой, но разрушительной силы, воплощенной в непрошенных советах. Зачастую люди сами способствуют разобщению, непониманию и неловкости, вместе или по отдельности делая ошибочный шаг и беря на себя роль советчика. Чтобы этого избежать, сталкиваясь с чьими-то проблемами, соблюдайте несколько неписанных правил. Демонстрируйте безусловный положительный настрой, сочувствие, эмпатию и непредвзятость. Ваш первый долг именно таков. Просто слушайте и подтверждайте переживания человека, задавая вопросы, чтобы лучше его понять. А многие неосознанно относятся к проявлению слабости у окружающих с непонятной долей злорадства, мол, уж они-то не столь глупые, чтобы попасть в подобные неприятности. Разумеется, собеседник ощущает такое самодовольство, даже если оно практически незаметно. Это скорейший способ подорвать его доверие к вам. Самая лучшая возможность показать, что вы не считаете себя выше другого человека, это действительно так не думать. И да, не стоит изображать великого и мудрого гуру на троне, великодушно раздающего ценные советы. Не нужно говорить людям, что они должны или не должны думать, либо делать. Все мы так поступаем чаще, чем сами это осознаем. И это порой сильно обесценивает опыт собеседника. «Но зачем ты так говоришь? Ты такой замечательный. Тебе не о чем беспокоиться. Ни в коем случае не звони ему. Ты, должно быть, сошел с ума, раз поступил так. Ты придаешь этому слишком большое значение. Утро вечера мудренее, завтра ты будешь думать по-другому. В основном нами движут добрые намерения. Однако, начиная указывать, судить и предполагать, мы перестаем слушать и сочувствовать. А лучше задавайте вопросы и подтверждайте, что слышите ответы. Я чувствую себя полным неудачником. Я понимаю. Один из вариантов ненавязчивой помощи — поделиться собственным опытом, но именно рассказать о нем, а не об уроках, которые собеседнику следует из него извлечь. Помню, как в прошлом году меня объявили банкротом. Это чуть меня не сломало. Но я понял, что даже банкротство не шло ни в какое сравнение с тем, как я сам себя наказывал. Ришат Далла и Сильвия Боначчо провели исследование с участием студентов колледжа и обнаружили, что самыми предпочтительными и полезными считаются обоснованные советы. Люди предпочитают получать советы, содержащие полезную информацию, поскольку ощущают при этом, что действуют независимо и принимают собственные решения. А мой финансовый консультант тогда спас мою шкуру. Если хочешь, дам тебе его контакты. Если даже ты не станешь с ним работать, все же он может дать тебе полезную информацию о том, что делать дальше. Всегда спрашивайте, хотят ли люди слушать ваши советы. У меня есть несколько идей, что может тебе помочь. Хочешь послушать? Какого количества непрошенных советов можно избежать, просто задав вопрос? Попробуйте. Хочешь, я тебе кое-что предложу? У меня была подобная ситуация. Хочешь, расскажу, что сработало для меня? Я могу тебе чем-то помочь? Наконец, ничего не принимайте близко к сердцу. Вас попросили дать совет, вы его дали, а потом человек поступил в точности наоборот. Не обижайтесь. Он вам ничего не должен, и, честно говоря, ничто не свидетельствует в пользу того, что ваш совет объективно самый лучший. Пусть это вас не задевает. Не нужно думать, что человек плохо подумал и не оценил ваше мнение только потому, что решил поступить по-другому. Радуйтесь, что он способен думать сам за себя. Знаете, когда отступить? Вообразите себе что-нибудь, что порой бывает некомфортно признать. Скажем, вы усердно работали над собой и стали воплощением хороших манер, знатоком этикета и правил социального поведения. Вы веселый и участливый человек, хороший собеседник и слушатель. А вы пользуетесь уважением и просто эксперт в соблюдении сложных и тонких правил общения, которые других людей приводят в замешательство. Еще вообразим, что вы встречаете человека, которого хотели бы узнать поближе. А вот только вы ему не интересны. Да, досадно, есть одно неписанное правило, с которым бывает трудно смириться. Люди нам ничего не должны, от них нельзя требовать ни одобрения, ни симпатии, ни времени, ни внимания. Даже если мы все делаем правильно. Для тех из нас, кто относится к категории социально неловких персон, порой мучительно признавать тот факт, что некоторые люди, скажем, просто нас не любят. А может, им неинтересно разговаривать с нами в данный момент, а может, неинтересно в принципе. В любом случае, если люди с вами не хотят общаться, ничего не попишешь, заставить их мы не можем. И это совершенно нормально. Но жестокая ирония заключается в том, что если человек не патологический грубиян и имеет представление о правилах вежливости, он не скажет напрямую «не хочу с тобой говорить». Значит, придется поразмышлять и самому об этом догадаться. А нужно читать между строк и отдавать себе отчет, что наша компания сейчас нежелательна или неуместна для него. Когда-нибудь бывало так, что человек вам не нравится и не желает понимать никаких намеков? Тогда читайте дальше, и мы разберемся, как можно самим избежать подобной ошибки. Наблюдайте за языком тела. Недвусмысленные намеки – это когда человек держит дистанцию, отстраняется, отворачивается от вас. Смотрите также на признаки закрытости, такие как руки, скрещенные на груди, если, конечно, вы не на морозе. Человек зевает, ерзает, глаза стеклянные, сидит неподвижно или в напряженной позе, глядит в пол, все это плохие знаки. Иногда люди вступают в беседу, потому что, по их мнению, обязаны это сделать, но есть говорящие признаки нежелания общаться. Например, человек сжимает кулаки или постоянно отводит взгляд от собеседника. Осознанно взаимодействуйте онлайн. Старайтесь не придавать слишком много значения тому, что люди не отвечают немедленно на ваши сообщения или долго не читают их. Правила онлайн-этикета разнообразны до бессмысленности, так что не делайте поспешных выводов. А для кого-то 2 дня не отвечать на сообщения WhatsApp нормально и ничего особенного не означает, а кому-то подобное покажется чуть ли не объявлением войны. Кто-то считает предпочтительным с точки зрения правила вежливости звонить по телефону, а для другого это хуже пытки. Как же разбираться с этими многочисленными страданиями? А главное, четко озвучивайте свои пожелания, не принимайте ничего на свой счет, не уделяйте слишком много внимания мелочам и всегда старайтесь должным образом и как можно скорее установить личное взаимодействие. Не бойтесь напрямую спрашивать, что людям предпочтительнее. Обращайте внимание на установившийся порядок общения. Обычно именно вы инициируете разговор. Говорите больше, чем другой человек. Собеседник всегда первым завершает общение. А вы постоянно чувствуете, что вам приходится направлять беседу или неосознанно стараетесь развлекать собеседника. Он постоянно отделывается односложными ответами, игнорирует вопросы и оставляет ваши слова без комментариев, все время выражает несогласие, оспаривает сказанное вами, избегает зрительного контакта. Все это создает впечатление, что человек просто не вкладывается в общение равным с вами образом. Это, конечно, не значит, что он умирает от скуки и хочет поскорее свернуть разговор или вы ему неприятны. Ему просто неинтересно, и, возможно, продолжать диалог не стоит. Не уверены? Есть один способ проверить, действительно ли собеседник стремится продолжить общение. Все просто. Просто сделайте паузу на минуту и посмотрите, станет ли он что-то делать. Помолчите и увидите, будет ли человек прилагать какие-то усилия, чтобы заполнить паузу, или отодвиньтесь от него и посмотрите, сделает ли он шаг по направлению к вам, сокращая дистанцию. Если да, значит, ему интересно с вами разговаривать. Но, возможно, он подает неоднозначные сигналы, потому что устал, расстроен, стесняется, или у него неважно с самовыражением. Если же нет, тогда вежливо завершите беседу и займитесь чем-то другим. А если вас отвергают? Один из самых распространенных, но неприятных социальных моментов, с которыми мы сталкиваемся, это когда с нами не хотят иметь дело. Увы, но такова некомфортная реальность. А даже если мы следуем всем правилам этикета, ведем себя мило и вежливо, искренне интересуемся людьми и уважаем их, это совершенно не означает, что все они нас любят и хотят быть с нами. Спросите себя, хочется ли вам устанавливать близкую дружбу со всеми без исключения. Вы очень быстро поймете, что это неприемлемо. Поэтому даже если вы светский лев со стажем, в какой-то момент вы сделаете шаг по направлению к человеку, а взаимности не встретите. Конечно, в этом случае отверженный звучит слишком драматично. А может, ваши намерения в социальной ситуации, профессиональной или личной, просто не совпали? Вы приглашаете кого-то встретиться, а вам говорят, что заняты. Вы затеваете легкий флирт, а вам дают понять, что вы человеку неинтересны. Вы просите у более опытного коллеги отзыв или поддержку, а он с вами холоден. Неписанное правило для таких случаев очень простое, но о нем вечно забывают. Не принимайте это близко к сердцу. Если вы разочарованы или чувствуете, что вас оттолкнули, подождите и дайте себе время прочувствовать момент. Все мы люди, и все мы сразу начинаем думать, не совершили ли какой-то ошибки. Но стоит себе напомнить, что любое взаимодействие – дорога с двусторонним движением, и вы не несете ответственности за других людей, их личные границы, желания, предпочтения, даже за их грубости, если до такого дошло. Вы отвечаете только за себя. Так что сделайте паузу и проверьте себя. Вы ясно выражались, вели себя доброжелательно, уважительно, разумно? Если да, забудьте и двигайтесь дальше. К примеру, ваша невестка кажется интересной личностью, и вы стараетесь с ней подружиться. Приглашаете ее куда-нибудь сходить вместе, посылаете сообщения, садитесь рядом на семейных встречах, чтобы поболтать. Она же ведет себя прохладно и интереса к вам не выказывает. Вместо того, чтобы ломать голову, почему так, и обижаться, что вы ей не нравитесь, оставьте ее в покое и примите как факт, что вы ей просто неинтересны. Но это не значит, что вы плохой человек. Точно так же, если вы назначили кому-то свидание, и человек вам реально понравился, а он после нескольких встреч говорит, что не ощущает между вами химии, примите это должным, достойным образом и отстранитесь. Дело не в вас. Напомните себе, что все когда-то получали отказ, и вы тоже от этого не умрете. Ведите себя вежливо, выражайтесь ясно и идите по жизни дальше.